Глава 39. В 9:30 Фулбрайт запустила жюри на скамью присяжных и без промедления приступила к намеченным на день задачам. Я бросил взгляд назад на галерку и увидел Кэрлина в заднем ряду. Выражение лица у него было унылое, если не злое. Он сидел рядом с дверью, и я не знал, надолго ли его хватит. По моим прикидкам, мне понадобится тот самый час, о котором я ему говорил. Обведя взглядом остальную часть помещения, я увидел Лэнгфорда и Собел, сидящих на скамье рядом со столом судебного пристава. Скамья предназначалась для личного состава сил охраны правопорядка. Хотя их лицах нельзя было ничего прочесть, все-таки детективы предоставили мне отсрочку. Но я задавался вопросом, есть ли в моем распоряжении даже тот самый час, что был мне жизненно необходим. «Мистер Минтон!» Возвысив голос, нараспев проговорила судья. «Штат подготовил какие-нибудь контрдоводы?» Я повернул голову в сторону суда. Минтон встал, нервно поправил пиджак, похоже, испытывая некоторые колебания, но затем все-таки взял себя в руки, собрав волю в кулак. «Да, Ваша честь, штат вызывает в качестве опровергающего свидетеля Дуэйна Джеффри Корлиса». Я встал и заметил, что судебный пристав Михан тоже поднялся. Он направился во временное помещение для арестованных при зале суда, чтобы вывести оттуда Корлиса. «Ваша честь», — обратился я к судье. «Кто такой Дуэйн Джеффри Корлис, и почему меня заранее не уведомили о нем?» «Судебный пристав Михан, подождите минуту», — распорядилась судья. Михан застыл на месте с ключом от камеры в руке. Далее судья, принеся извинения присяжным, сказала, что им придется пройти обратно в комнату для совещаний и побыть там, пока их не пригласят. После того, как присяжные скрылись за дверью позади своей скамьи, судья устремила вопрошающий взгляд на Минтона. «Мистер Минтон, вы не хотите рассказать нам об этом вашем свидетеле?» «Дуэйн Корлис, наш добровольно сотрудничающий свидетель, который имел разговор с мистером Рули, будучи в изоляторе предварительного заключения сразу после ареста». «Чушь!» — рявкнул Рули. «Я не разговаривался!» «Замолчите, мистер Рули!» — велела судья. «Мистер Холлер, растолкуйте вашему клиенту всю серьезность неупорядоченных выкриков в моем зале суда!» «Спасибо, Ваша честь!» Наклонившись, я зашептал Рули на ухо. «Великолепно! Теперь сохраняйте хладнокровие и с этого момента положитесь на меня». Он кивнул и откинулся на спинку стула, сердито скрестив на груди руки. Я выпрямился. «Простите, Ваша честь, но я разделяю возмущение своего клиента относительно последних, отчаянных потуг обвинения. Мы впервые слышим о мистере Корлисе. Мне бы хотелось знать, когда и в какой момент он возник из небытия со своим разговором». Минтон продолжал стоять. Я подумал, что это впервые за все время процесса, когда мы стоим бок о бок и спорим, находясь перед судьей. «Мистер Корлис первый раз вступил в контакт с обвинением через другого прокурора, через того, который вел заседание на первой явке подсудимого в суд», — произнес Минтон. «Однако тогда его обращение не было доведено до моего сведения, вплоть до вчерашнего дня, когда на корпоративном совещании меня спросили, почему я не даю ход этой информации?» Понятно, что это ложь, но не такая, которую я хотел бы разоблачить. Разоблачить ее означало бы придать гласности оплошность, допущенную при мне Мэгги Макферсон в день Святого Патрика. Не говоря уже о том, что это вызвало бы крушение всех моих планов. Мне следовало быть крайне осторожным. С одной стороны, мне требовалось энергично протестовать против появления Корлиса на свидетельской трибуне, но с другой, столь же необходимо было проиграть этот спор. Я изобразил на лице максимум возмущения, на какое был способен. «Неслыханно, Ваша честь! Только лишь потому, что в ведомстве окружного прокурора проблемы с передачей информации, мой клиент вынужден терпеть ущерб, поскольку не был уведомлен, что обвинение припасло против него еще какого-то свидетеля. Совершенно ясно, что этому человеку нельзя позволять свидетельствовать. Слишком поздно, чтобы вызывать его на свидетельскую трибуну». «Ваша честь!» — поспешно вмешался Минтон. У меня не было времени самому побеседовать с мистером Корлисом или допросить его под присягой. Поскольку я занимался подготовкой к своей заключительной аргументации, я всего лишь успел сделать распоряжение о его доставке сюда. Его показания являются ключевыми в версии обвинения, служат контрдоводом показаниям заинтересованного свидетеля мистера Рули в свою пользу. Не допустить его на свидетельскую трибуну означает нанести серьезный ущерб штату. Я лишь развел руками и бессильно улыбнулся. Своим последним высказыванием Минтон угрожал судье потере поддержки окружного прокурора, в случае, если она когда-нибудь столкнется на выборах с кандидатом от оппозиции. «Мистер Холлер», — обратилась ко мне судья, — «имеете вы еще что сказать, прежде чем я вынесу решение?» «Я хочу лишь заявить свой протест для протокола». «Я записала. Если бы я предоставила вам время изучить и допросить мистера Корлиса, сколько бы вам потребовалось?» «Неделя». Теперь уже Минтон напустил на лицо фальшивую улыбку и покачал головой. «Смехотворно, Ваша честь!» «Хотите пройти в заднюю комнату и поговорить с ним?» — спросила меня судья. «Я вам разрешу». «Нет, Ваша честь. Если вы спросите мое мнение, то все тюремные осведомители — лжецы. Мне ничего не даст его допрос, поскольку все, что слетит с его уст, будет ложью. Все». Кроме того, дело не в том, что он имеет сказать. Дело в том, что другие имеют сказать о нем. Вот для чего мне понадобилось бы столько времени. Тогда я своей властью разрешаю ему свидетельствовать. Ваша честь, если вы намерены впустить его в этот зал суда, мог бы я попросить об одном одолжении для защиты? В чем состоит ваша просьба, мистер Холлер? Я бы хотел выйти в коридор и сделать краткий телефонный звонок своему детективу. Это займет менее минуты. Судья подумала несколько секунд и кивнула. Идите, а я приглашу жюри. Благодарю вас. Я торопливо шагнул за ограждение и устремился по центральному проходу. По дороге встретился взглядом с Ховардом Керлином, и тот одарил меня одной из своих самых презрительных усмешек. В коридоре я набрал сотовый номер Лорны Тейлор, и она тотчас откликнулась. «Слушай, сколько времени тебе потребуется, чтобы добраться сюда?» «Минут 15». «Ты не забыла про распечатку и пленку?» «Все здесь у меня». Я взглянул на свои часы. 10:15. «Мы вот-вот начинаем. Не тяни с приездом, но когда появишься, хочу, чтобы ты подождала в коридоре за дверью суда. Затем в 10:15 войдешь в зал и передашь это мне. Если я буду занят перекрестным допросом, просто сядь в первом ряду и подожди, пока я тебя замечу». «Ясно». Я закрыл телефон и вернулся в зал. Присяжные уже сидели на своих местах, а Михан выводил из камеры временного содержания человека в сером комбинезоне. Дуэйн Корлис был тощим, с тонкими, свисающими прядями, жирными волосами, которые явно недополучали мыла и воды в режимном отделении окружного медицинского центра при Университете Южной Калифорнии, куда его запихнули по программе реабилитации наркоманов. На запястье пластмассовый значок с фамилией. Я узнал парня. Тот самый сокамерник Рули, просивший у меня визитную карточку. Это было в день ареста Рули и первого судебного слушания, когда я приехал знакомиться со своим клиентом. Михан подвел арестанта к свидетельской трибуне, секретарь суда привел его к присяге. Минтон тут же перехватил инициативу. «Мистер Корлис, вас арестовали 5 марта сего года?» «Да, полиция арестовала меня за кражу со взломом и хранение наркотиков». «Вы сейчас находитесь в заключении?» Корлис обвел взглядом пространство. «Да нет, вроде бы, я просто нахожусь в зале суда». Я услышал за спиной хриплый смешок Керлина, но больше никто его не поддержал. «Нет, я хочу спросить, в настоящее время вы отбываете срок в тюрьме, когда не находитесь в зале суда?» «Я прохожу программу реабилитации в режимном отделении окружного медицинского центра». «Вы наркозависимы?» «Да. У меня зависимость от героина, но в настоящий момент я встал на путь исправления. Я больше не употреблял с тех пор, как меня арестовали». То есть уже более 60 дней. Так точно. Вы узнаете подсудимого в этом судебном процессе? Корлис посмотрел на Рули и кивнул. Да. Почему вы его узнаете? Я встречался с ним в камере предварительного заключения, когда меня арестовали. Вы говорите, что после того, как вас арестовали, вы тесно сблизились с подсудимым Льюисом Рули, тоже арестованным? Да, на следующий день. Как это случилось? Ну, мы были оба в Аннайской тюрьме, но в разных камерах. Потом, когда нас повезли в суд, мы находились вместе. Сначала в автобусе, потом в судебном загоне. А затем, когда нас вместе вывели в суд на первую явку. Мы были вместе все это время. Когда вы говорите «вместе», что вы подразумеваете? Ну, мы вроде как держались поближе друг к другу, поскольку были единственными белыми парнями в группе. Так, а вы о чем-то разговаривали, пока были вместе все это время? Корлис кивнул, и в тот же миг одновременно с ним Рули решительно покачал головой. Я предостерегающе коснулся его рукава, чтобы он воздержался от демонстраций. «Да, разговаривали», — ответил Корлис. «О чем?» «В основном о сигаретах. Нам обоим хотелось курить, но в тюрьме не разрешают». Корлис с философским видом развел руками, мол, ну что тут поделаешь, и несколько членов жюри, видимо, курильщики, улыбнулись и закивали. «Вы дошли с ним до той точки сближения, когда поинтересовались у мистера Рули, что привело его в тюрьму?» — спросил Минтон. «Да». «Что он ответил?» Я быстро встал и заявил протест, но так же быстро мой протест отклонили. «Так что он вам сказал, мистер Корлис?» «Ну, первым делом спросил меня, за что я сижу, и я рассказал. А потом я спросил, за что он сидит, и он ответил, за то, что дал по заслугам одной суке». Таковы были его слова? «Да». Он пояснил, что подразумевал под этими словами. «Нет, больше он об этом ничего не говорил». Я напряженно подался вперед, ожидая, что Минтон сейчас задаст следующий, вполне очевидный и логически вытекающий отсюда вопрос. Но он этого не сделал, а двинулся дальше. «Скажите, мистер Корлис, было вам обещано что-либо, мной лично или канцелярией окружного прокурора, в обмен на ваши показания?» «Нет! Я просто подумал, что будет правильно, если я об этом сообщу». «В каком состоянии находится ваше уголовное дело?» «Обвинения против меня по-прежнему в силе. Но говорят, если я успешно пройду программу, с меня могут часть из них снять. По крайней мере, по наркотикам. Еще пока не знаю, как насчет кражи со взломом, но я ведь не обещал помочь вам в этом отношении». «Нет, сэр. У меня больше нет вопросов». Я сидел неподвижно, напряженно и неотрывно глядя на Корлиса. «Мистер Холлер, перекрестный допрос?» Наконец подтолкнула меня к действию судья. «Да, Ваша честь». Я встал и оглянулся на дверь, словно надеясь, что она отворится и оттуда явится чудо. Потом посмотрел на большие часы над дверью второго выхода и увидел, что они показывают 10:55. Переводя взгляд обратно на свидетеля, я отметил, что пока еще не потерял Ховарда Керлина. Он по-прежнему сидел в заднем ряду с той же пренебрежительной ухмылкой. Я понял, что это, наверное, его обычное выражение лица. «Мистер Корлис, сколько вам лет?» — обратился я к свидетелю. 43. «Вас зовут Дуэйн?» «Так точно». «Какие-нибудь еще имена?» «Когда я был подростком, меня называли диджей. Дуэйн Джеффри, понимаете?» «А где вы выросли?» «В Мезе, штат Аризона». «Мистер Корлис, сколько раз до этого вас арестовывали?» Минтон заявил возражение, но судья отклонил его. «Я знал, что она полна решимости дать мне максимум свободы действий с этим свидетелем, поскольку именно защита, предположительно захваченная врасплох, являлась несправедливо обойденной стороной». «Сколько раз до этого вас арестовывали, мистер Корлис?» «Раз 7». «Значит, вы за свою жизнь перебывали в целом ряде тюрем, не так ли?» Да, так. Все они были в округе Лос-Анджелес? Ну, в основном. Но меня арестовывали еще и в Фениксе. Значит, вы не понаслышке знаете, как устроена система. Я просто стараюсь выжить. И порой выжить означает донести на своих товарищей, не так ли? Ваша честь! Снова воззвал Минтон, поднимаясь с места. «Сядьте на место, мистер Минтон!» остановила его Фулбрайт. «Я дала вам свободу действий, чтобы наверстать упущенное, когда позволила пригласить этого свидетеля. Теперь мистер Холлер получает причитающуюся ему долю. Свидетель будет отвечать на вопрос». Стенографист заново зачитал вопрос Корлису. «Наверное, так», ответил он. «Сколько раз вы доносили на других заключенных?» «Не знаю, несколько». «Сколько раз вы давали показания в суде по вызову обвинения?» «Это вместе с моими собственными делами?» «Нет, мистер Корлис, в пользу обвинения. Сколько раз вы являлись свидетелем обвинения против какого-нибудь своего товарища по камере?» «Я думаю, это четвертый раз». На моем лице отразилось изумление и ужас, хотя не испытывал ни того, ни другого. «То есть вы профессионал, мистер Корлис, не правда ли? Можно сказать, что род ваших занятий – тюремный стукач-наркоман. Я просто говорю правду. Если я слышу, как люди рассказывают нехорошие вещи, то чувствую, что обязан доложить об этом». «Но вы сами стараетесь заводить с людьми такие разговоры, чтобы они рассказывали вам эти нехорошие вещи, верно?» «Нет, я не стараюсь. Наверное, я просто дружелюбный». «Дружелюбный. То есть вы рассчитываете, что сидящие перед вами присяжные поверят, будто какой-то совершенно незнакомый человек вдруг начинает рассказывать вам, что влепил по заслугам одной суки? Я правильно понял?» «Он так сказал». «То есть он невзначай упомянул об этом, а потом вы опять вернулись к разговору о сигаретах?» «Не совсем». «Не совсем?» «Что вы подразумеваете под «не совсем»?» «Он еще сказал мне, что проделывал такое и прежде. Мол, прежде выходил сухим из воды, выйдет и теперь. Он этим похвалялся. Заявил, что в прошлый раз насмерть убил одну суку, и ему за это ничего не было». На мгновение я замер, потом бросил взгляд на Руля, который сидел неподвижно, как статуя, с выражением глубочайшего изумления на лице. Я снова повернулся к свидетелю. «Вы...» Я начал и остановился, как человек на минном поле, который только что услышал под ногой щелчок. Боковым зрением я видел, как напряглась фигура Минтона. «Мистер Холлер!» – поторопила меня судья. Я оторвал свой остановившийся взгляд от Корлиса и, стряхнув оцепенение, обратился к судье. «Ваша честь, на данный момент у меня больше нет вопросов.